Глава 16. Схрон. Та ночь получилась длинной, но даже она закончилась. Цухико с подчиненными отправилась на север. Рынок, бурлящий жизнью, чуть опустел, и все же Максиму с подругами удалось раздобыть в дополнение к бронированному автомобилю неплохой грузовик китайской сборки. Переведенный на газ, он оказался приятным дополнением, особенно если учитывать количество сжиженного газа в самой Охе и ближайших газодобывающих городах. Они отправились на север через 2 дня, отдохнувшие, набравшиеся сил и с небольшим количеством припасов. До Ногликов двигались вместе с караваном принцессы, а дальше отправились своим ходом. Быстро, мирно, без особенных приключений. Пару раз встречались на дороге бредущие люди, но чаще охотящиеся зараженные. Черт его знает, как наномашины сумели изменить организм зомби, но те, кажется, умудрялись питаться даже цельной древесиной. По крайней мере, ни разу они не замечали полностью исхудавших тварей. Хотя можно это, конечно, было списать и на то, что встречались им при возвращении только самые сильные и собранные особи. «Поверни здесь направо», — скомандовал Максим, когда они добрались до въезда в город. «Зачем?» — не поняла Марина, сидевшая за рулем, но дважды ей повторять не пришлось. «Попробуем заглянуть на точку, поставленную Цухико, то возвращение в поселение. Если нам повезет, приедем с припасами, а если нет, то и рассказывать будет не о чем. Ну, кроме твоего выздоровления и возможности излечения иммунодефицита». Через 5 минут плутаний по заснеженным улицам они оказались у невзрачного серого 5-этажного здания. Чуть выше слоя снега, на уровне 2-го этажа, висела выцветшая вывеска «Росистхран», и чуть ниже – краевой музей. Судя по внешнему виду здания, его не ремонтировали уже лет 40, если не 50, а построили и вовсе еще в Российской Федерации. Вот только это не отменяло металлических решеток на окнах всего дома. «Что будем делать?» – задумчиво спросила Тина, тряхнув железные прутья. «На совесть сделано, руками такие не вывернуть». «А зачем нам делать это руками, когда грузовики есть?» — удивленно приподняла бровь гейша. «Давайте просто прицепим цепь да отъедем». «Неплохой вариант», — согласилась младшая. Подошла к решетке и поскребла одну из них когтями. «Слишком толстая, долго грызть придется. Так что лучше реально машиной дернуть». «Значит, решено», — согласился Макс. Эвакуационный трос нашелся в багажнике, и через 3 минуты они уже стояли у прохода. По странному стечению обстоятельств кирпичная кладка оказалась слабее вваренного каркаса, так что теперь перед ними валялась почти вся стена, и в комнату они вошли без проблем. А вот дальше их ждала добротная металлическая дверь. «Что, еще и дверь придется ломать?» — с сожалением проговорила Маша, дергая за ручку. «Нет, не выйдет. Слишком прочная. Таким макаром мы ее только покорежим. Так, давайте смотреть. Если кирпич оказался слабее решетки, то можно попробовать кладку разломать постепенно. Возьмем что потяжелее и... Не хочу вас отвлекать, но, кажется, у нас появилась компания», — окликнула всех гейша, выглядывая наружу. «Зомби! 3 десятка!» «Ну что, это даже неплохо», — пожал плечами Максим. «Как раз проверим, на что способно мое тело после восстановления». «И сколько на себя возьмешь?» — спросила Банши, скидывая перчатки и обнажая когти. «Сколько успею, до того, как ты перебьешь остальных», — улыбнулся Макс, проверяя зарядку рельсы. Как ни странно, орудие было в полном порядке. Оставалось только выяснить на практике, что с остальными способностями. Можно, конечно, было покрошить их мечом или и вовсе расстрелять издали, пользуясь дробовиком. Но на первый взгляд контролеров среди этой толпы не было. Рывок! Умение активировалось само, стоило только пожелать приблизиться к противникам максимально быстро. Универсал не рассчитал силу прыжка и влетел прямо в растерявшуюся толпу. По дороге даже успел кому-то проехать по шее когтями. Усилие! Двое противников, чьи руки он поймал при приземлении, становятся импровизированным оружием. Пусть в каждом не меньше 60 килограмм, да и брыкаются, сейчас это не важно. Раскрутиться посильнее. Он молотил противников их собратьями, вгоняя в снег и не останавливаясь ни на секунду. Приходилось постоянно менять место, чтобы самому не проваливаться в наст. Но в целом тактика оказалась успешной. Несколько зараженных, не то самых храбрых, не то самых тупых, бросились на Максима со всех сторон, но ни один не смог пробиться. Он остановился только когда стало понятно, что ближе противники не подойдут. А ведь действие силы еще не закончилось. Прыжок. Когти сверкают острыми гранями, но он быстрее. Гораздо быстрее любого из них. 3-5 противников. Он оставлял после себя лишь покореженные тела с вырванными из суставов руками и ногами. Пробитые головы, разорванные шеи, сломанные позвоночники. Пусть те, кто не погиб на месте, еще представляют угрозу, но это ненадолго. Следом за ним шла Баньша. Маша тоже не стала заморачиваться. Каждый удар забирал чью-то исковерканную терактом жизнь. Не стоит задумываться, не стоит сожалеть. Враги уже умерли один раз, и команда универсала просто доделывает отложенное дело. Может, смерть занята или у нее выходной, вот и приходится перерабатывать, беря на себя ее работу. Универсал застыл на месте. Он не чувствовал себя усталым. Даже дыхание не сбилось, просто противники кончились. Даже не пришлось использовать пушку или невидимость. Макс с удивлением оглянулся, чтобы сосчитать количество поверженных. Вроде никого не пропустили, никто не сбежал. Младшая деловито добивала последних покалеченных зомби. «Как-то быстро они кончились», — удивленно заметил Максим, оглядываясь по сторонам. «Или мне так показалось?» «Да нет», — пожала плечами Баньша. «Вроде нормально все прошло». «Если это нормально», — пробормотала удивленно Марина. Что-то промелькнуло в ее взгляде. Кажется, страх. «Хорошо, давайте тогда разбираться дальше с хранилищем. То, что мы всех прикончили, еще не значит, что они не позвали подмогу. А в городе их еще 1015-20 наберется, учитывая недавно пробудившихся. «Слушай, а как у тебя так долго получилось силу поддерживать?» — спросила Маша, когда они обшаривали комнату в поисках ключа. «Не знаю», — честно ответил парень. «Вроде ничего особенного со мной не произошло». «Да ну», — удивилась Марина, бывшая поблизости. «Я вот точно могу сказать, что у меня изменений довольно много, начиная с обострения зрения, заканчивая общей выносливостью». «А интерфейс заработал?» Макс только сейчас вспомнил, что они, хоть и проверяли имплантат девушки, но еще ни разу не использовали его на практике. «Какие способности у тебя активны?» «Способности? Ты имеешь в виду военные усиления?» — переспросила старшая. «Боюсь, никакие. У меня сейчас гражданские настройки. Мне должны были сменить УДИВ-18, но, по всей видимости, я так навсегда и осталась со стандартным». «А в чем проблема?» — не поняла подругу Маша. «Вот у меня и обилки, и выбор характеристик есть, и даже показатели временного повышения уровня. Все в наличии. Ну и, конечно, учитывая мой возраст, ни о каком военном интерфейсе и речи быть не может». «Кстати, да, это странно. Как так получилось, что у тебя способности есть и выше, чем у большинства контролеров?» — Но при этом имплантат у тебя стоит вообще детский, для тяжелобольных и инвалидов». «Не знаю», — беспечно пожала плечами младшая. «Сколько себя помню, у меня запасные бонусные очки были для распределения. Наоборот, вложить их не могла. А недавно Максик в меня еще влил, в два раза больше, чем было». «Это когда мы медицинские наномашины в твой интерфейс вживили?» — удивленно спросил парень. «Круто. Не знал, что они так подействуют. Значит, нужно будет найти и использовать еще. Думаю, мы так тебя сможем сделать полностью неуязвимой». «Разве что целый склад найдем», — хмыкнула рыжая. «Кстати, о птичках. Нет тут ни черта. Одни записки да древние медали». «Не такие уж и древние, 40-х годов прошлого века. Но ты права, полезного тут действительно ничего нет. Что дальше? Будем ломать соседние решетки, надеясь, что одна из них приведет нас в коридор?» «Зачем же надеяться? Можно сразу вламываться на лестничную площадку. Только вот это не решит нашей проблемы. С той стороны дверь будет не легче открыть, чем с этой. Плюс будем отрезаны от содержимого». «Да блин!» — в сердцах крикнула Тина и стукнула себя ладонью по лбу. «Это же музей, так? А значит, должна быть проходная. Охранник там, журнал, зона ответственности». «Это только если он не был полностью роботизирован», — заметила Марина. «Да ты посмотри на эти стены, на сами экспонаты. Хорошо, если здесь хоть сторож был». «Логично», — кивнул в задумчивости Максим. «Ну, раз проходная, значит, должна быть внизу, прямо у входа, на первом этаже, так? А значит, и в самом деле логичнее сразу в подъезд. Ну и надеяться, что с той стороны к проходной дверь вести не будет. При такой охране не думаю, что вход значительно легче, чем вот это». Он ткнул пальцем в кусок железа, который они так и не смогли обойти. На то мы порешили. Уже через 5 минут окно и решетка в подъезд были выломаны. Внизу, как и предполагалось, была проходная, на удивление пустая. Вообще в музее ни трупов они не нашли, ни останков. Впрочем, обойдя все комнаты, пришлось признать, что и полезного тут раз-два и обчелся. Пара винтовок, кажется, даже в рабочем состоянии. Шашки и мечи, они даже были выполнены из хорошей стали, правда тупые. Один штык-нож. Была еще всевозможная старая форма, но по большей части бутафория. Да и не защитят старинные доспехи от современных пуль. Когда Максим уже решил, что они ошиблись зданием, или же принцесса их самым наглым образом надула, Марина позвала вниз. Как самая старшая, да еще и успевшая проучиться в военном училище, а затем и академии, она знала про старые, советских времен бомбоубежища. Удивительно, но в этом здании оно было. Стоило спуститься в подвал и отпереть тяжелую гермодверь, как они оказались в настоящей сокровищнице. Аккуратно сложенные штабелями ящики были помечены выцветшими, едва заметными надписями. АК-30, 56А, 6П-92, 10КМП. 7,62, ПС, ГС, АНУ-64, 1400 штук. АК-15, 56А, 6П-76, 10КМП. 7,62, ПСГЖ, КМ-97, 1200 штук. ПК-20, 56А, 183, 40КМП. РГД-5. УЗРМГ-2, 100 штук, А-762, 56А-81, 10КМП. «И что все это значит?» — спросил Максим, рассматривая ящики. «Оружие, боеприпасы, амуниция, гранаты», — объясняла Марина, показывая на соответствующий ящик. «Старые номенклатурные названия. Черт, да тут хватит на несколько полноценных рот. автоматы, снайперские винтовки. Знаешь, мне кажется, что знай, принцесса, о всем находящемся здесь богатстве, с удовольствием откупилась бы одним грузовиком своих дешевых дробовиков. Вот как? Тогда будем считать, что нам повезло. Нужно утащить, сколько сможем. Позже пришлем сюда роту добытчиков с грузовиками и прочей техникой. Для начала нам хватит несколько автоматов и боеприпасов к ним. Тогда бери за ручку вон того ящика. Я возьмусь с другой стороны. В нем 10 комплектов автоматов, ремней и магазинов к ним. Тяжелый, но ничего не поделать. А вы, девочки, старшая повернулась, показав на нужный короб. Хватайте вот этот. В нем патроны совместимые. Ну и сам ящик полегче будет. Сможете потом еще унести. 40 килограмм оказались для Максима достаточно небольшим весом. Особенно на двоих. Так что они с Мариной довольно резво вытащили их наружу и вернулись за вторым. Маша и Тина, нисколько не обидевшись на девочек, за это время принесли один ящик боеприпасов. Потом они сходили еще и еще раз. И так, пока руки не стали отваливаться. Самой большой сложностью, конечно, оказалось переносить все это добро до второго этажа. Подъем по лестнице давался нелегко. Но уже через час в кузове грузовика возвышалась небольшая горка. Под конец гейша рекомендовала взять гранаты, так что с собой они увозили 4 сотни. 16 тысяч патронов и 50 автоматов. Немыслимое богатство. На стоимость этих патронов торговцы рынка вполне могли обменять 100 тонн всевозможных консервов. Вот только с таким вооружением добыть 1 тонну совсем не проблема. «Все, хватит пока», — скомандовал универсал. «Надо бы, конечно, запереть вход до нашего возвращения, но что-то у меня нет идей, как это можно сделать». «Нам до основного поселения 5 минут езды. Ну, 10 максимум», — заметила Тина. «Разгрузимся быстренько, возьмем людей и транспорт и вернемся. Все быстрее, чем тут огород городить». «Хорошо», — кивнул Макс. «Тогда поехали. Не вижу смысла тут больше задерживаться». «Давайте я останусь», — предложила Марина. «Посторожу, заодно и оружие по необходимости и важности разберу. А то вдруг нагрянут зараженные. Если они сюда заявятся, то точно не по одному, особенно учитывая устроенное нами побоище», — возразил парень. «Да и машину везти кому-то надо». «Это она просто с женой твоей встречаться не хочет после того, что мы на рынке устроили», — хитро улыбнулась Тина. «Не переживай, подруга, он тебя в обиду не даст, верно?» «Естественно. Может, другим так и не кажется, но мы большая семья». «Ага, шведская», — прыснула в ладонь от смеха рыжая. «Ладно, поехали, чего ты тушуешься? Все равно, рано или поздно, тебе с ней встречаться». «Да уж», — вздохнула гейша, — «уговорили. Чему быть?» Уже на подъезде к поселению начало чувствоваться, что территория обжита. Это проявлялось в мелких деталях, которые ненатренированный взгляд мог пропустить. Попадающиеся на пути тропки возле подъездов становились все чаще. Небольшие значки, означающие наличие недобытых припасов и количество зараженных в доме. Канатная дорога, натянутая параллельно проводам. А за квартал от главного здания им попался первый пост стражи. Дозорных выдал огонек в глубине квартиры, где они несли дежурство. Еле заметный отблеск. Да и то, увидеть его можно было, только если знать, куда смотреть. У бывшей мэрии кипела жизнь. Спускались и поднимались лифты, поисковики приходили с полными рюкзаками и тут же выходили с пустыми. Поселение полным ходом готовилось к грядущим заморозкам. И тем ценнее был груз, который сегодня они доставят. Приказав остановиться у самого лифта, очередь на подъем шарахнулась в сторону, Максим выпрыгнул наружу. К нему тут же бросились вооруженные стражи, судя по виду, из новеньких. К счастью, недоразумения не возникло. Начальником караула оказался один из знакомых самураев. «Рё-сама!» — склонился воин в глубоком поклоне. «Я счастлив, что зима не забрала вас. Это будет великолепной новостью для госпожи. Уж надеюсь. Ну и не только для нее. Совет, поди, заждался уже моего возвращения». «Да», — почти сразу ответил дозорный, но Макс успел уловить в его голосе нотки неуверенности. «Отлично. Позови мою жену и Дако-сана. У меня для всех нас есть отличный подарок», — приказал парень. Но самурай не двинулся с места. «Сейчас же! Как прикажете, Рё-сама!» С этими словами мужчина бросился в здание. Пока тянулись томительные минуты ожидания, универсал рассматривал лица входящих и выходящих. Они, как муравьи, волокли полезные в дом. Тащили все, от продуктов до какой-то непонятной металлической фигни. Лица у большинства были бледные и изможденные, а глаза усталые. Впрочем, все как нужно. Вопрос еще, кстати, что будет, когда начнутся холода? Ведь стольким людям просто может не найтись дело в их импровизированной крепости. «Рё-сама, супруг мой», — поклонилась спустившаяся Мэдока. Выглядела она так себе, побледневшей, крайне печальной, словно само солнце вернулось в наш дом. «Не надо высокопарности. Я тоже безумно рад тебя видеть. Что случилось? Ты выглядишь неважно». «Я...» — девушка замялась на несколько секунд. «Ничего страшного. Просто немного прихворнула. Нужно будет отдохнуть». «Так чего мне не сообщили? Я бы не стал просить тебя спускаться. И где Дако-сан?» «В темнице», — чуть замявшись, ответила девушка. «Постой. Неужели это из-за этого ты плохо выглядишь? Он напал на тебя? Ранил?» «Скорее, последовательность обратная», — слабо улыбнулась Рин. «Все уже позади, но он и в самом деле решился напасть, хотя вреда никакого не нанес. Об этом позаботился Строганов и другие твои генералы». «Ну, так уж и генералы», — Максим потер рукой подбородок. «Значит, он предатель. Почему ты его не казнила? Нападение на тебя было бы вполне достаточно». «Не думаю, что он предал тебя. Тут сложный вопрос, но я уверена, что ты разберешься. Прости, могу я пойти наверх?» «Одну секунду». Макс метнулся к бронемобилю и достал куст рассады. «Смотри, какое чудо у нас есть! Деревья, которые могут расти при минус 50 и выживать при 100. А еще они выделяют тепло и свет». Мэдека в ответ улыбнулась. Но по выражению ее лица парень понял, что девушке не до радостей. «Прости, я вижу, что зря выдернул тебя. Иди отдыхай. Я приду через час, как здесь закончу. Эй, стража, позовите мне людей из совета. Строгача, Крока, Давида, всех, кто сейчас на месте. И проводите мою жену в покое». Что бы тут ни произошло за неделю его отсутствия, это было серьезно. Но разобраться в этом можно и позже. Сейчас же нужно как можно скорее решить задачу с тайником. Через минуту к нему спустились все трое. Выглядели они получше большинства, стоящих в очереди. За исключением техника, пожалуй. Он так и не поправился, да и улыбки у него на лице не было. «Господин Рё, добро пожаловать домой», — чуть поклонился Строганов. «Явно меньше, чем надо по этикету, но пока хватит». Остальные спутники просто согнули спины в куда более приличествующей форме проявления уважения. «Я тоже рад вас видеть, всех троих. Позже я хочу услышать ваши доклады о происходившем в мое отсутствие в колонии, но не сейчас. Организуйте две поисковых роты, человек 200 хватит. Разгрузите эти машины и отправляйтесь с Машей. Она покажет нужный дом и место». «Что мы будем искать, господин?» — уточнил Геннадий. «Искать ничего не нужно, просто забрать». Макс поманил их рукой, а потом показал содержимое кузова. «Вот». Ради такой реакции стоило стараться. У Николая аж глаза загорелись при виде оружия. И не только у него. Правда, у техника большую реакцию вызвала небольшая лоза, на которой уже появилось первое слабо светящееся зернышко. «Потрясающе! Где вы все это раздобыли?» «В разных местах. Но главное, что оружие и боеприпасы тут далеко не все. В схроне, который нам пришлось оставить, в несколько раз больше. И сейчас он ничем не скрыт от зараженных. Нужно как можно скорее добраться до него и забрать все до последнего патрона». «Понял», — тут же сориентировался в ситуации бывший начальник тюрьмы. Затем повернулся к людям в очереди и заорал. «Всем скинуть рюкзаки! Если это не продовольствие, боеприпасы или книги, вываливайте на снег. У кого стало пусто, стройся к машине. Дамка, собери 4-й и 5-й отряды. Я знаю, что они только вернулись. Ничего, потом побольше отдых дам. Приступать!» Очередь тут же сместилась, и грузовик опустел буквально за пару минут. А вскоре был опорожнен и бронированный автомобиль. К рассматривающему с восхищением выведенные организмы технику добавились еще несколько десятков людей. А когда Марина начала на ходу объяснять, что это такое, как за ним ухаживать и что должно из этого получиться, у сопровождающих чуть челюсти на пол не попадали. Стоило ступить на пол внутри мэрии, как Максима охватило чувство нереальности происходящего. Почти в каждой комнате горел свет. На всех свободных поверхностях стояли горшки, посудины и даже ванны с рассадой. И чего тут только не было. Огурцы, лук, редис. Понятно, что только ростки, но уже пробившиеся через землю, с распустившимися листьями. Хорошо бы, конечно, дождаться созревания, но в крайнем случае они могут и зеленью питаться. Впрочем, проблема еды Макса сейчас не очень заботила. А вот вид усталых до изнеможения людей настораживал. Ответ был вполне логичен и суров. Кто не работал, тот не ел. А работы было крайне много. Здание едва ли могло в текущем состоянии выдержать длительное похолодание, и его укрепляли. Отдирали с соседних декоративные панели, потрошили на предмет утеплителя все, что только могли, и заделывали дыры. Благодаря грамотным действиям Строганова поселение не простаивало. У каждого была своя задача – время на сон, еда и тепло, место, куда он мог вернуться. А учитывая количество людей, постоянно приходящих в Оху, это стало крайне важно. Максим по дороге до своего кабинета даже встретил группу детей и подростков. Но все это было, в общем, неплохо и нисколько не вязалось с тем, как выглядела Мэдака. «Так, раз все сейчас хорошо и моего непосредственного внимания не требует, давайте отложим эти вопросы. А сейчас я хотел бы переговорить с женой». Простая, не содержащая подтекста фраза вылилась в неловкое молчание. Затем Давид, как самый замкнутый и одновременно сообразительный, встал и вышел. Остальные помощники и советники последовали его примеру. Макс дождался, пока за ними закроется дверь, а затем проследовал в спальню. «Ну, рассказывай, в чем дело», — строго сказал он, садясь на край кровати. «Все хорошо», — попыталась отмахнуться Рин, но теперь, в свете ламп, стало понятно, что ничего хорошего нет. «Не ври мне, рассказывай как есть, спокойно. Я постараюсь тебя не перебивать». «Ладно», — девушка совсем загрустила, хлюпнула носом, глубоко вздохнула и, только поняв, что он действительно ждет, начала говорить. «Я беременна. Не говорила тебе напрямую, но ты, наверное, и сам догадывался». Макс неохотно кивнул. «Пока ты не уехал, все было хорошо. А потом начались осложнения. Выкидыша не было, но мое состояние все хуже. Женщины говорят, что у меня те же симптомы, которые были в бездетное десятилетие,